21. «И на кой черт тебе это все нужно?» — спросил Иван-моторист, выскакивая из лодки и затаскивая ее дальше, на гальку. «С ними надо расходиться так или иначе, раз уж на них напоролись. Фома злобой пышет. Если пытаться просто его избегать, то он навредит в самый неподходящий момент». «А так что, не навредит?» Иван обернулся к лодочнику и сделал ему знак «Жди, мол». Лодочник пожилой, лет за 60 мужик, загорелый до черна и при этом седой до бела, уверенно кивнул в ответ, выбираясь из лодки и затаскивая ее еще дальше. «Так он окажется на виду. Если я завалю Павла, а затем меня найдут с пулей в спине, то Фому, скорее всего, потащат на виселицу, так?» Иван пожал плечами, но потом все же кивнул. «А ему этого не надо, он висеть не хочет. Да и Павла можно будет в будущем не учитывать». «Ты настолько уверен, что именно Павла можно не учитывать? Не тебя?» «Почти уверен. Павел – бандит, а меня учили воевать, поэтому ставить буду на самого себя». «Ставить будешь?» – удивился Иван. «Шучу. Я не азартный». Сразу за нешироким пляжем начинались довольно густые заросли из тех, через которые пройти можно, а вот нормально видеть уже нет. Густой подлесок, невысокие деревья – акация, что ли, не пойму, не ботаник. Тут вообще вся флора какая-то мне непонятная. Такое ощущение, что бывшая русско-черноземная под новый климат приспособилась. Мы с Иваном наняли лодку для того, чтобы скататься на место будущей дуэли, осмотреться. Правила этого не запрещали. К тому же, насколько я могу предположить, Павел место знал, так что и мне не помешает. А еще здесь есть трава и много папоротника. Местами он вообще чуть не в сплошной навес над самой землей собирается. Надо учесть. Остров был овальным и удивительно правильной формы. В длину километра полтора, в ширину раза в два уже. Окружен галечным пляжем. Дальше воротник кустов. Потом начинается лес, который ближе к середине островка снова превращается в кусты. А вот самая середина поднимается крутым холмом, на вершине которого была бы идеальная снайперская позиция, с которой можно почти весь остров просматривать, если бы листва не мешала. А что еще важней? Предсказуемая снайперская позиция. Птиц на вершине холма не видно вроде, так что если кто туда полезет, то лишнего шума не наделает. А вообще интересный остров, как специально выстроен. Думаю, что для дуэлей островок как раз и начали использовать, потому что весь он такой из себя симметричный. Привозят дуэлянтов на противоположные концы, по выстрелу высаживают и вперед. Победитель должен будет выйти к флагу, который стоит на пляже ровно на полпути к их стартовым позициям, и он же должен будет сказать, где искать тело побежденного. Не жарко здесь, к слову, точнее, очень умеренно жарко, весь островок продувается, ветер постоянный, из-за этого листва постоянно шуршит, так что будет глушить звуки. Ближе к воде еще и волна плещет, так что надеяться на слух особо не стоит. А вот почва в лесу оказалась трескучей, много сухой листвы и сухих же веток под ногами. Ветер ветром, но учитывать следует. Сблизи неаккуратный шаг станет слышно. Зато видимых следов не остается, если ветки не ломать на маршруте следования. Кстати, по пляжу идти будет еще сложнее. Вот галька под ногами шуршит куда громче, слышно издалека. И шаги ни с чем не спутаешь. Очень уж у них звук характерный. На холм было лезть нетрудно, хоть склоны и крутоваты. Местами вода промыла гнилистые склоны, местами камни обнажились на манер ступенек. В общем, забрались, немного запыхавшись. Оттуда я огляделся. Вид хоть куда. Вся гавань Вольного видна. Наша яхта как на ладони. Вон рыбаки, слово, возвращаются. В заливе уже почти никого. Зато у причалов суета. Да, а сам остров виден отсюда вовсе не так хорошо. Все больше волнистый ковер листвы со всех сторон. Но выйти на середину незамеченным не получится. Метров на 200 в каждую сторону все простреливаться может. «Ну что, есть идеи?» — нарушил Иван затянувшееся молчание после того, как мы забрались на холм. «Есть. Как не быть?» — кивнул я, оглядываясь. «Обязательно есть. И много. Сейчас по кругу обойдем и можем обратно ехать, к слову. Все, что нужно, я уже увидел. Пошли вниз». Вниз спускаться было шумно, камешки сыпались, сухая глина, так что получается, что если на холм заберешься, то лучше уже с него не слезать. Ладно, что хотел увидеть, то увидел. Прогулка по лесочку вокруг острова совершенно никаких новых впечатлений не принесла, везде все одинаково. И вот папоротники эти то есть, то нет. Где кусты, там нет папоротников, где нет кустов, они тут как тут, больше в тени». Развесистые, широкие, они как зонтики, примерно на высоте колена. Хорошие папоротники, очень хорошие.